Глава 11. 15 ноября 1943 года. Настал понедельник. День стирки, тот самый день, который они все ненавидели. Работа по понедельникам начиналась в 8 утра, сразу после того, как Карло убегал в школу, а в больших чайниках закипала вода. Бадья для стирки уже стояла на месте. Ее водрузили на табуретку, чтобы Розе не приходилось нагибаться слишком низко. И когда в кипящую воду налили ровно столько холодной, чтобы кожа на руках не облезла, а хозяйка добавила туда хозяйственную соду и самодельное мыло, началась стирка постельного белья и одежды для всего семейства. Роза никого не считала способным отстирать вещи так, чтобы они стали действительно чистыми. Поэтому сама трудилась больше и дольше других, ее руки ни на секунду не переставали тереть и полоскать ткань. Лишь когда результат собственных стараний ее удовлетворял, она передавала выстиранный предмет одежды или полотенце Нине и девочкам. Их задачей было отжимать и складывать вещи в выстиранные рядком ивовые корзины, грузить корзины в повозку, запряженную мулом, чтобы после обеда отвезти их вверх по склону холма к ручью. Это занимало все утро, и к тому часу, когда они делали перерыв на обед, извечный вчерашний суп, поскольку времени на готовку не было, кисти и предплечья у них были красные и распухшие от воды и едкого щелочного мыла. Мужчины по понедельникам не заходили домой до вечера. Нина только что закончила есть. Ее взгляд ненароком упал на календарь, висевший на гвоздике в стене под фотографией Папы Римского в рамке. Ноябрь. «Уже ноябрь», — вдруг поняла Нина, — «а это значит, что она пропустила дни трепета». Рош-Ашана был через 2 недели после ее приезда Мецечель, а Йом-Кипур — спустя еще 10 дней, и они миновали так, что она про них и не вспомнила. Рош-Ашана — иудейский Новый год, который празднуют в течение нескольких дней, выпадающих на новолуние осеннего месяца Тишрей, в конце сентября, начале октября. Йом-Кипур отмечается на 10-й день месяца Тишрея и завершает Дни Трепета, или 10 дней покаяния, между этими двумя праздниками. Родители, должно быть, в те дни думали о ней, молились за нее. Но здесь, на ферме, дни летели один за другим в трудах и хлопотах. Она то работала, не покладая рук, то жалела себя, и вот забыла обо всем остальном. Этого оказалось достаточно, чтобы выбить ее из колеи. Опять нахлынула тоска по дому, по всему, что было ей привычно и дорого, по всему, что она любила, и что у нее отняли. И еще это снова напомнило Нине, что ее родители сейчас могут быть бог знает где, что, возможно, они страдают и терпят унижение, а у нее даже нет способа узнать об их судьбе. «Что-то случилось, Нина?» — донесся нежный голосок Агнессы. «У тебя сейчас такое лицо было?» «Нет, просто зуб вдруг разболелся. У Розы есть гвоздичное масло», — сказала Анжела. «Она всегда его достает, когда у кого-то из нас болят зубы. Оно помогает, правда?» Карло поморщился. «У меня от него язык щиплет». «Спасибо, уже все прошло», — покачала головой Нина. «Лучше помогите Розе нагрузить повозку, пока я помою посуду». Дети побежали во двор, а она взялась мыть тарелки, потом протерла пол, и к тому времени, как отправилась вслед за остальными, календарь с его удручающими напоминаниями уже исчез из ее мыслей. Солнце светило вовсю на чистом, бездонной синевом небе, и, казалось, спешая прогулка к ручью будет как нельзя кстати для того, чтобы окончательно развеяться. Она шла огородами и вдоль окраины полей, голых сейчас, скучающих в ожидании посева озимых. Свернула на восток, на изрезанную колеями тропу, затем опять на север по набирающему крутизну склону, и вскоре услышала журчание воды и девичьи голоса. Преодолев насыпь, Нина спустилась, слегка оскальзываясь на булыжниках, к поросшему травой берегу ручья, где Роза и девочки полоскали собранную в корзины одежду. «Я здесь», — весело оповестила Нина. «Принести еще корзину?» «Давай», — отозвалась Роза, — «с простынями». Нина сняла тяжелую корзину с повозки и кое-как дотащила ее до кромки воды, где на траве были выложены широкие плоские камни. Камни обеспечивали чистоту тем, кто стирает на берегу, но сидеть на них было мучительно неудобно. Нина уже знала, что колени после этого перестанут болеть только в среду-четверг, не раньше. Места здесь были красивые, но вода в ручье ледяная, и руки у Нины окоченели, не успела она прополоскать и первую наволочку. Окунуть, поболтать, вытащить, скрутить, и еще раз скрутить, чтобы выжать, и еще. Но вода продолжала течь. Нина часто останавливалась, промакивала руки о юбку, растирала их, стараясь вернуть чувствительность пальцем. Но едва они согревались, наступала очередь другой наволочки, другой рубашки, другой простыни, и вскоре уже все тело сводило холодом до костей, несмотря на сияющее солнце и синее-синее небо. Наконец все вещи опять были сложены в корзины, и повозка покатила обратно по склону холма. Красавчик, как всегда, никуда не торопился. И когда они все-таки добрались до дома, Роза сразу взялась готовить ужин. А Нина и девочки развесили все выстиранное белье на веревках, которые тянулись от дома до первых виноградных лоз, закрепили прищепками и оставили сушиться, мысленно уповая на то, чтобы жаркое солнце задержалось над горизонтом чуть подольше. Все валились с ног, и Нина тоже устала настолько, что с трудом заставила себя поужинать, но сочла своим долгом помочь снять с веревок еще не просохшее белье, которое нужно было убрать на ночь в дом и опять завесить сушиться с первыми лучами солнца. Затем Альда включила радио. Роза принесла самодельную мазь с пчелиным воском, оливковое масло и обработала ноющие руки прачек. А после девочки весь вечер подпевали исполнителям их любимых песен. Когда настало время новостей в 9 часов, Нина слушала вполуха. Она вязала носок и как раз дошла до пятки, самого сложного места, так что все ее внимание было поглощено подсчитыванием петель. Поначалу сообщение по радио даже не показалось ей чем-то важным. Говорили о Веронском конгрессе, о съезде новой фашистской партии и принятии манифеста. Имеется в виду итальянская республиканская фашистская партия, созданная Бенито Муссолини. Веронский конгресс проходил 14-15 ноября 1943 года. Далее будут изложены основные пункты, по которым на сегодняшний день достигнуто соглашение. Что касается конституционных и внутренних, «все та же ерунда, что и обычно», — проворчал Альда под монотонный бубнёж диктора. А Нина тем временем вязала петельку за петелькой, чувствуя приятную пустоту в голове. Пункт номер 6. Религия республики — римско-католическая апостольская вера. Всякая другая религия, не противоречащая государственным законам, заслуживает уважения. Пункт номер 7. Представители еврейского народа приравниваются к иностранцам. В этой войне они принадлежат к враждебной национальности. Что касается внешней политики, иностранцы, враждебная национальность. Нина отодвинулась от стола так, что ножки стула заскрипели на глиняной плитке. Она встала, не обратив внимания, что вязание упало на пол, и несколько петелек распустились. «Прошу прощения, я очень устала. Спокойной ночи всем». «Опять зуб разболелся?» — забеспокоилась Агнесса. «Это она, наверное, по Нико скучает», — хихикнул Карло. Нико ей действительно не хватало, особенно сейчас, ведь он умел ее успокоить. Нико лучше, чем кто-либо, знал, как развеять ее страхи. Но сказать об этом детям Нина не могла. «Нет, друзья, я и правда устала. Вот и все». Она торопливо поднялась в спальню. Ей необходимо было поскорее оказаться в надежном укрытии, под одеялом, в блаженной безвестности, которую обеспечат тишина и одиночество. Никак не удавалось унять охватившую тело дрожь. Она так скучала по Нико. Он вернется через... Нина забыла, сколько прошло дней. Когда это было? 5 дней назад? 6? Нико предупредил ее, что ему придется уехать, предупредил, как и в прошлый раз, и сказал, что будет отсутствовать... 10 дней, по меньшей мере. Значит, ждать еще 5 дней. Больше ей ничего не остается. Нико скоро вернется, и у него будут ответы на все ее вопросы. Всего-то через 5 дней. Это совсем недолго. Ее тряхнули за плечо, вырвав из сладкой дремы. «Нина, нужна твоя помощь». «Папа?» В последний раз отец поднимал ее среди ночи очень давно. «Нет, милая, это Нико. «Прости, что разбудил, но мне правда нужна твоя помощь. Что случилось? Что-то с детьми?» «Нет-нет, с ними все в порядке. Я привел кое-кого с собой. Этим людям нужна еда, безопасное место для ночлега, и... Я сейчас оденусь». «Спасибо. Я оставлю тебе лампу». Нина быстро оделась, в попыхах натянув пару носков Нико вместе своих чулок, и сбежала по лестнице вниз. Возле кухонного стола сбилась в кучку незнакомая семья, целая семья, изнурённые, перепуганные люди, и, судя по витающему в кухне аромату, Роза уже разогрела суп. Двое детей дошколята цеплялись за юбку матери, а молодой отец держал на руках, прижимая к груди младенца. Нина старалась не топать, но незнакомцы все равно вздрогнули, и глаза их расширились от страха, когда она переступила порог. «Все хорошо», — сказал Нико тихим, успокаивающим голосом. «Это моя жена, она поможет», — и обратился к ней. «Вот этот малыш, похоже, подвернул ногу, обо что-то споткнулся в темноте, и у всех остальных ссадины и царапины. Мне осмотреть их прямо сейчас? Нет, сначала пусть поедят. Где мы их спрячем? Я покажу». Она последовала за Нико наверх, обратно в их спальню. «Может, положить для детей на пол соломенные тюфяки? Не думаю, что они все уместятся на кровати». Девушка осеклась, глядя, как Нико берет стоявшую окна стул и несет его в дальний угол комнаты. Там, в углу, встав на стул и чуть не уперевшись головой в балки, он поднял руки и нажал на потолок. Что-то со скрипом подалось. Оказалось, это люк. Одним ловким плавным движением Нико подтянулся и исчез в открывшемся черном проеме. Нина подошла ближе и привстала на цыпочки, но не смогла ничего разглядеть в темноте наверху. «Нико!» Из проема опустилась тонкая деревянная лестница. Следом показалось его худое лицо, неузнаваемое в игре теней. «Помоги поставить лестницу на пол». «Да, вот так. И подай лампу, пожалуйста. Надо проверить, нет ли здесь мышей». Нина услышала его шаги наверху. Раздался знакомый шорох кукурузной шелухи. Похоже, Нико взбивал тюфяки. И снова зазвучали шаги. Он протянул ей обратно лампу и спустился по лестнице. «Я была в амбаре», — сказала Нина. «Там нет и намека на...» «Перегородка отделяет это помещение». «Ты раньше не говорил мне?» «Собирался сказать именно сейчас. Пригодится на случай, если тебе самой понадобится спрятаться». «Немцы придут искать этих людей?» «Не думаю. По крайней мере, не сегодня ночью. Но могут прийти, поэтому я постарался принять все меры предосторожности». На кухне Роза уже достала аптечку, приготовила большую миску с теплой водой и чистые тряпки. Перевязав мальчику лодыжку, Нина промыла с мылом и обработала йодом ссадины остальным. Затем проводила всех наверх и стояла в сторонке, глядя, как Нико и отец семейства помогают всем подняться в укрытие. «Вот лампа, но не сильно выкручивайте фитиль», — предупредил Нико. «Вот там есть ночной горшок. Утром я принесу вам еще еды и воды. Постарайтесь поспать хоть немного. Завтра с наступлением сумерек опять отправимся в путь». Лестница была убрана, люк закрыт, и в спальне настала тишина. «Спущусь ненадолго, поговорю с отцом», — шепнул Нико. «Я быстро». Нина переоделась в ночную рубашку и вернулась в постель. На сердце было тяжело от страха за людей наверху, в голове теснились вопросы. Впрочем, от кого они бегут, и так было ясно. Так же, как и то, что будет, если их поймают. Еще она боялась за Нико и за семью Джерарди, не только из-за спрятанных в доме беглецов. Эти люди уйдут завтра вечером, а она останется здесь. Одного ее присутствия достаточно для того, чтобы обречь всех в доме Джерарди на гибель. Хотя они и ведать не ведают, кто она такая, не знают, что приютили еврейку, что она чужая для Нико и для всей их семьи. Немцам не будет до их неведения никакого дела. Они казнят Нико как преступника, отправят его отца и братьев в трудовые лагеря, заберут скот, инструменты и все припасы до последнего зернышка, без зазрения совести оставив Розу с девочками умирать голодной смертью. Нико вернулся в спальню, тихо и осторожно ступая, и сразу погасил свет. Развязал шнурки, снял ботинки и улегся на кровать, медленно и аккуратно, лицом к ней. «Не буду раздеваться на всякий случай», — шепнул он. «Кто эти люди?» «Лучше тебе не знать. Они бегут от...» «Да». «Значит, вот чем ты занимаешься во время своих отлучек?» «Да». «И я не посвящаю тебя в эти дела не потому, что не доверяю тебе. Доверяю. Но чем меньше ты будешь знать, тем всем будет безопаснее». «Ты часто укрываешь здесь людей?» «Нет, я привел сюда беглецов во второй раз, потому что знаю, это опасно. Я понимаю, что рискую жизнью своих близких, но сегодня и в прошлый раз тоже это был единственный выход. Мне больше негде было их спрятать. Их слишком много, в доме священника не хватает места. К тому же нужно было, чтобы кто-нибудь осмотрел их травмы». «Но в Мецечель ведь есть врач?» «Доктор Пиветти, оголтелый фашист. Он выдал бы нас немцам и глазом не моргнув». «А как к этому относятся твой отец и Роза? Думаешь, сестра позволила бы мне этим заниматься, если бы не одобряла?» Нина не смогла сдержать улыбку. «Действительно. Но мне не дает покоя мысль о том, что своим присутствием здесь я тоже всех вас подвергаю опасности. Надо мне найти другое убежище». «Не говори так, Нина». «Но это правда. Ты не должен рисковать ради меня. Чем я заслужила такую доброту?» «Тут дело вовсе не в заслугах, Нина. Жить в безопасности — твое неотъемлемое право. Это твоя страна в той же степени, как и моя. Но если бы ты мне не помог, я не стала бы тебя осуждать», — прошептала Нина. «Я поняла бы и простила». Раздался легкий шорох, и пальцы Нико коснулись ее щеки. Ласково и нежно. «Ты бы меня простила, но я не простил бы себя. Оставшись в стороне, я был бы не лучше тех, кто тебя преследует. Вчера по радио я слышала их манифест». «Да, и на деле все гораздо хуже». «Расскажи мне», — попросила Нина. «Они устраивают обвалы. Ни в Венеции, нет, туда еще не добрались, но в других городах разыскивают и хватают евреев. В прошлом месяце аресты были в Милане, Турине, Риме. На прошлой неделе во Флоренции арестованных сажают в поезда. Одних отправляют в концлагерь в Фасоле, других неизвестно. Мы не знаем, куда увозят людей». «Мои мама и папа?» «Там же, где ты видела их в прошлый раз. Постарайся сосредоточиться на этой мысли, хотя бы только сейчас. Пусть она тебя успокоит. Тебе надо выспаться. Нам обоим надо. А утром продолжим разговор». Не прошло и нескольких секунд, как Нико заснул, а Нина осталась наедине со своими тревогами. Нико ей не муж и не любовник, но ее верный друг, тот, кого встретить в нынешние времена практически невозможно. Но Нина встретила. И что же она такого сделала, чтобы заслужить проявленную им доброту? Почему ее спасают и берегут, пока других преследуют, арестовывают, бросают в тюрьмы? Ответа не было. Причина отсутствовала. Чистая случайность привела ее в Мецечель, на эту ферму, к этому мужчине. По воле судьбы она была спасена, и по воле судьбы с той же легкостью может вновь оказаться в опасности. И как ей теперь заснуть? Как забыться под грузом такого знания? Как научиться с этим жить?